Новозаветные портреты Христа. Библия известна как Святая Библия и Книга Божия. Она не только книга, но она является библиотекой книг. Когда мы изучаем Библию, мы познаем, что не только Бог был автором этой книги и написал ее, но что Он руководил собранием ее и расположением всей ее книг в библиотеке. Хотя это верно в отношении всей Библии, содержащей 66 книг, мы желаем особенно посмотреть на первую часть Нового Завета, а именно на четыре евангельских повествования. Мы находим, что они расположены не в том порядке, в котором были написаны, но таким путем, чтобы исполнить Божью цель. Например, первое Евангелие от Матфея было поставлено на первое место потому, что оно связывает Ветхий и Новый Завет цитированием так часто из Писаний Ветхого Завета и представляет Христа как исполнение великой надежды для тех, кто знает Писание Ветхого Завета. Четвертое и последнее Евангелие от Иоанна стоит на последнем месте, потому что оно открывает Христа как Бога. Итак, в четырех евангельских повествованиях мы видим, что они расположены так, чтобы явить Христа как царя, великую надежду Писаний Ветхого Завета, тогда как слугу, как совершенного человека и, наконец, как самого Бога. Таким образом, в нашем Новом Завете мы имеем Матфея, Марка, Луку и Иоанна. Первые три более похожи по своему содержанию и считаются как синоптические Евангелия. А четвертое Евангелие от Иоанна является очень уникальным. Оно, кажется, так часто выделяется само по себе, и это очень соответствует, ибо в Евангелии от Иоанна о Христе говорится как о Боге. С самого первого стиха Евангелия от Иоанна и до последнего весть очень ясная. Христос является Богом человеческой плоти. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 30 и 31 стихи, указывает очень просто на причину, почему это Евангелие было написано. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Бог утверждает через Иоанна, что происшествия, которые записаны в этом Евангелии, были специально избраны для одной цели – открыть Иисуса Христа как Сына Божия. Слово «Христос» означает «помазанный» и «Сын Божий», и кажется самообъяснительным. Евангелие от Иоанна является Евангелием божественности Христа и по этой причине представляет Иисуса Христа уникальным и другим способом и отличается от других трех повествований. Евангелие начинается с сильным ударением, что Иисус является Богом. Некто назвал этот первый стих Евангелия от Иоанна текстом полного доказательства Библии, ибо никакое количество искажений не может похитить у него его ясного учения, что Иисус был Богом, всегда был и всегда будет. Первый стих говорит: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В 14 стихе читаем: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу, как единородного от Отца». А 18 стих продолжает: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Остальная часть главы передает свидетельство Иоанна Крестителя, которое он выражает относительно Христа. Он говорит в 34 стихе: «И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Иисус имел много свидетелей, которые утверждали, кроме Иоанна Крестителя, что Иисус был Богом. Даже дьявол свидетельствовал, что Иисус был Богом, и, искушая его в пустыне, постоянно язвительно насмехался над ним, говоря: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Сотник свидетельствовал во время смерти Христа на кресте, что он был Богом. Его слова были: «Воистину он был Сын Божий». Очевидно, самым убедительным доказательством цели Иоанна видно в употреблении часто повторяющего выражения «Я есмь» Господом Иисусом Христом. Иисус употреблял выражение «Я есмь» снова и снова. Книжники и фарисеи очень хорошо знали, что Иисус имел в виду, когда Он употреблял это выражение, и обвиняли Его, что Он делал самого Себя Богом. В 19 главе 7 стихе читаем. Иудеи отвечали Ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим». Выражение «Я есть» понималось всеми, как относящееся к Божеству, ибо это было имя израильского Бога Иеговы. Это ясно видно из записи Моисея, когда он сказал в книге Исход 3 главе: «И сказал Моисей Богу: „Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне: как имя ему? Что сказать мне им?“ Бог сказал Моисею: „Я есмь сущий Иегова“. И сказал: „Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам“». Стихи 13 и 14. Имя Бога есть «Я есмь сущий», а не «Я бывший» или «Я был» или «Я буду», но «Я есмь». Оно в настоящем времени, потому что Бог является вечно присутствующим. Он не имеет прошлого, и Он не имеет будущего, но Он постоянно живет в вечном настоящем. У Бога от начала все будущее было, как если бы оно уже прошло. Он видел весь конец от начала. Все будущее для нас является как бы уже происшедшим у Бога. «Я есмь» является всеведущим, везде присущим, всемогущим, неизменным Богом. И Иисус утверждал, что Он был этим существом. Многие могут отвергать утверждение Иисуса на божество, но никто не может отвергать, что Он утверждал это. Это поможет нам теперь, если мы прочитаем слова Иисуса Христа, когда Он дает нам и употребляет семь великих выражений «Я есмь» в Евангелии от Иоанна. Иисус сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». 6 глава, 35 стих. Опять говорит Иисус к народу и сказал им: «Я есмь свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». 8 глава, 12 стих. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я есмь дверь овцам. Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». 10 глава, 7 и 9 стихи. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». 10 глава, 11 стих. Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». 11 глава, с 25 по 26 стих. Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». 14 глава, 6 стих. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот принесет много плода, ибо без меня не можете делать ничего». 15 глава, 5 стих. Теперь мы обратимся к Евангелию от Иоанна, 8 главе, 58 стиху. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Никто иной, как только Бог, мог сделать такое утверждение. Он мог просто сказать: «Я есмь Бог, прежде существующий и вечный, прежде чем жил Авраам, я уже есмь». Те, которые слышали Христа, хорошо знали значение Его слов. Они считали это богохульством, делая самого себя равным Богу. Их немедленная реакция видна в следующем стихе: «Тогда взяли камень, чтобы бросить на него». Побиение камнями было наказанием за богохульство, но Иисус доказал самого себя, кем он был, прошед посреди их. Иисус, как Бог, утверждал, что имеет власть даже прощать грехи, ибо Он сказал расслабленному человеку: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Конечно, книжники немедленно обвинили Его в богохульстве, говоря, что Он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Книжники были правы, ибо только один Бог может прощать грехи, и они сознавали, что Иисус утверждал своими словами, что Он Бог. Но Иисус был Богом, и Он доказал это своим ответом книжникам. Он сказал им: «Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Иисус воистину был Сыном Божиим, и Писание говорит: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Сам Иисус Христос утверждает: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». Дорогой слушатель, вы слышали Его Слово. Веруйте в Господа Иисуса Христа и примите Его как вашего личного Спасителя. Аминь.